тоже должны найти свои собственные тайные пути, чтобы совместить огонь и воду. Каждый эксперт бессмертного пути, практикующий багровую диаграмму девяти небес, экстраординарен. Обычным практикам бессмертного пути, которые достигли уровня адепта Ван Сянь, разрешено вступать в гвардию дождевого дракона. Однако практики багровой диаграммы девяти небес, достигнув уровня Цзыфу и выучив божественную способность, становятся равны по силам адептам Ван Сянь, и поэтому им дается шанс вступить в гвардию дождевого дракона. Естественно, ты получишь шанс, но сможешь ли ты на самом деле вступить, это уже зависит от твоих способностей. Сам я смог вступить в гвардию дождевого дракона только после того, как достиг поздней стадии уровня адепта Ван Сянь. Услышав это, Нин дважды моргнул. Поздняя стадия Ван Сянь, к гвардии дождевого дракона было действительно трудно присоединиться. Прямо в этот момент тысячи выживших солдат Дао с ужасом уставились в их направлении. Две фигуры спустились с небес, и это были человеческие формы лазурной огненной птицы и черного змея. Они тоже уставились в сторону Нина. «Вы отправляетесь спасать мастера Мэн Юэ и остальных. У меня есть еще несколько дел, которые нужно обсудить с этим господином», сразу же дал указание Нин. «Слушаемся», — ответили лазурная огненная птица и черный змей. После наблюдения за грандиозной битвой между Нином и Бэй Цзышанем, их сердца были наполнены ужасом. Хотя Нин безумно волновался о своей матери, он не мог проявлять неуважение к стоящему перед ним адепту Ван Сянь. У Нина даже появилось желание пригласить его в город западной префектуры. «Как только ты присоединишься к подготовительной армии, твои перспективы станут безграничны. В будущем ты определенно станешь гвардейцем дождевого дракона. По крайней мере, у тебя будет гораздо больше возможностей, чем ты имеешь здесь в племенах. Хорошенько подумай об этом. Если ты желаешь вступить во вспомогательный корпус, тогда возвращайся и попрощайся с родителями. Я отвезу тебя прямо в город стоячей воды». «В город стоячей воды?» Нин был ошеломлен. «Адепт Му», — поспешно сказал Нин, — «есть так много преимуществ при вступлении во вспомогательный корпус. Я опасаюсь, что придется многим пожертвовать, не так ли?» Адепт Му кивнул. «Естественно, после вступления во вспомогательный корпус, пока ты не станешь адептом Цзыфу, тебе навсегда будет запрещено покидать гору». «Навсегда запрещено покидать гору?» Нин был озадачен. «Штаб нашей гвардии дождевого дракона находится на вершине высокой горы. Вспомогательный корпус находится там же. Если ты не сможешь стать даже адептом Цзыфу, то ты просто умрешь от старости на горе. После того, как ты станешь адептом Цзыфу, то часто сможешь выходить, но тебе все еще придется проводить большую часть времени на горе, так как уходить ты будешь только по приказам. Только когда ты станешь гвардейцем дождевого дракона, у тебя появится свобода». Нин кивнул. Он мог сказать, что вспомогательный корпус фактически был сравним со школой. Пока человек не достиг уровня адепта Цзыфу, ему запрещено будет выходить, и даже после становления адептом Цзыфу человек будет выходить лишь по приказам. «У меня есть подводное поместье». Бессмертный Цзюйхуа, полагаясь на это древнее подводное поместье, смог прожить миллионы лет как свободный бессмертный, и его сила была сравнима с бессмертным небожителем. «В подводном поместье содержится множество тайн, которые я должен исследовать. Когда я стану адептом Цзыфу, то смогу связать талисман управления. Зачем я должен спешить со вступлением во вспомогательный корпус?» — подумал Нин. Стоящий неподалеку адепт Му снова заговорил. «Нин, кто в Ласточкиной горе может обеспечить тебе опеку? Для кого-то столь одаренного, как ты, следует расширять свои горизонты. Благодарю вас, адепт». Нин задумался на некоторое время, а затем покачал головой. «Адепт, я полагаю, вы тоже слышали, что моя мать тяжело больна. Пока что я не желаю уходить». Услышав это, адепт Му кивнул. «Так как дело в этом, то я не буду давить на тебя. Это талисман гвардии дождевого дракона. В будущем, если ты столкнешься с какой-нибудь опасностью на пути в город стоячей воды, покажи этот талисман, и он может принести тебе пользу». Когда он договорил, то перевернул свою руку, и в его ладони появился квадратный черный талисман с изображенным на нем дождевым драконом. «Благодарю вас, адепт». Нин сразу же принял его. «У Цзинина есть еще одна просьба к вам, адепт». Адепт Му сразу рассмеялся. «Ты помог мне в истреблении Бэй Цзышаня из горы Снежного Дракона. Я хотел доставить тебя в город стоячей воды, чтобы помочь вступить во вспомогательный корпус гвардии дождевого дракона, но я не ожидал, что ты откажешься, так что я беспокоился о том, как отплатить за твою помощь. Давай, скажи мне, если я смогу помочь, то сделаю это. Глава 6. Возвращение. Гора Снежного Дракона, Бэй Цзышань. Этот Бэй Цзышань был адептом Цзыфу с горы Снежного Дракона. Цзинин временно отбросил эти мысли и сразу же произнес: «Моя мать тяжело больна. Я предполагаю, что мой клан Цзи не может спасти ее. Я хотел попросить вас, адепт Му, отправиться в клан Цзи Западной префектуры и спасти жизнь моей матери». Адепт Му увидел выражение лица Нина и не смог сдержать вздох. «Я не одарен медицинскими навыками, но я могу пойти посмотреть. Если я способен спасти ее, естественно, я это сделаю. Но если я не могу, адепт, если вы готовы пойти, Цзи Нин будет бесконечно благодарен», — поспешно сказал Нин. «Нечисть, иди сюда!» Адепт Му вдруг повернулся и, посмотрев вдаль, громко крикнул. Глядя на адепта Му со страхом в глазах, издалека послушно подошел черный зомби, все тело которого было окружено колдовской аурой. Адепт Му взмахнул рукой, и перед ним появился фиолетовый гроб. «Залезай!» — отдал приказ адепт Му. Черный зомби послушно открыл гроб, запрыгнул в него и лег, после чего закрыл за собой крышку. «Это гроб, предотвращающий разложение тела». Взмахом руки адепт Му убрал обратно гроб, тем временем объясняя Нину: «Этот черный зомби только что потерял своего хозяина. Если оставить его блуждать, то он определенно навредит множеству людей. Поэтому пока я разговаривал с тобой, то привязал его к себе, используя нить своей ци». Нин кивнул: «Не беспокойся, это ты убил Бэй Цзышаня, поэтому я не буду притрагиваться к вещам, которые он оставил после себя. Только с твоим текущим уровнем силы ты не сможешь приручить этого зомби, поэтому я заберу его с собой», — сказал адепт Му. Пока он говорил, адепт Му посмотрел на отдаленный труп Бэй Цзышаня. Тело Цзышаня сразу же подлетело вместе с его различными магическими сокровищами, в числе которых летающая лодка, его фучень, кровавое знамя и улей, содержащий ос. Адепт Му протянул руку, и кольцо слетело с пальца Цзышаня, приземлившись ему в ладонь. «Это магическое сокровище с рангом. Ты не сможешь связать его, поэтому я помогу тебе достать содержимое», — сказал адепт Му. Вскоре адепт Му завершил связывание кольца, после чего большое количество различных предметов появились на земле, среди которых была боевая броня Дао, продукты питания, несколько изделий из золота, алхимические ингредиенты, а также разнообразные бутылочки. «Судя по виду твоей кожи, ты страдаешь от отравления пожирающим сердце порошком». Адепт Му взмахнул рукой. Из земли взлетела одна из маленьких бутылочек с написанными на ней словами «Антидот от пожирателя сердца». Очевидно, что из-за обладания таким большим количеством бутылочек, сам Цзышань опасался того, что может использовать неправильную бутылочку, и поэтому он подписал каждую из них. Адепт Му откупорил пробку бутылки, посмотрел на нее, после чего кивнул. «Это противоядие. Съешь таблетку. Ты можешь забрать все эти разнообразные предметы, а также магические сокровища с рангом. Пока что ты не можешь связать их, но когда ты станешь адептом Цзыфу, то они тебе пригодятся. Не надо ни о чем беспокоиться. Эти вещи являются сокровищами для тебя, но для меня они не имеют абсолютно никакой ценности. Благодарю вас, адепт». Нин был очень благодарен. Хотя он знал, что эти вещи бесполезны для него, но действия адепта Му были чистые и решительны. Как мог Нин не испытывать благодарность за хорошее обращение к нему, простому эксперту Синтянь? «Однажды я обязательно должен отблагодарить его», — сказал себе Нин. Нин проглотил таблетку, которая на вкус оказалась почти как кусочек сахара. Как только таблетка попала в его желудок, она мгновенно растворилась. Вскоре он почувствовал теплое ощущение, распространяющееся по всему телу, и каждая частичка пожирающего сердца яда, распространившегося по его телу, внезапно растаяла подобно снегу. Распространявшаяся по телу боль исчезла, и эти красные пятна на лице тоже. «Это осиное гнездо». Адепт Му указал на осиное гнездо, внутри которого было полно ядовитых ос. «Осиное гнездо является магическим сокровищем без ранга. Ты можешь связать его. Однако что касается множества ос внутри него, чтобы мысленно контролировать их, тебе нужно будет стать адептом Цзыфу, а затем медленно связать их со своей ци. Пока не станешь адептом Цзыфу, не забывай почаще приносить им еду. Не замори их голодом до смерти. Если они проголодаются, то начнут убивать и пожирать друг друга». Нин сразу же кивнул. «Понял. Поспеши и свяжи осиное гнездо. О, здесь есть руководство по связыванию ос. Это тайное руководство горы Снежного Дракона. Оно не очень ценное, но содержит основы по связыванию ос и вредителей. Адепт Му сразу же увидел книгу с меховым переплетом среди вещей Бейтс Зышеня. Связывать ос довольно просто, только находить их очень трудно, так же как и выращивать. Тебе нет необходимости спешить, чтобы выучить это. Эти вещи могут подождать, пока ты не станешь адептом Цзыфу. Нин принял руководство, на поверхности которого было четыре слова. Руководство по связыванию насекомых. Так как осиное гнездо содержит в себе ядовитых насекомых, ты не можешь хранить его в магическом сокровище типа хранилища. Адепт Му передал Нину гнездо. Однако осиное гнездо может изменять свой размер. Ты можешь уменьшить его и носить с собой. Хорошо, согласился Нин. Он сразу же принял огромное черное осиное гнездо. Прежде чем передать его, адепт Му стер всю оставшуюся магическую силу, содержащуюся в осином гнезде, поэтому Нин легко смог связать его. В противном случае Нину пришлось бы потратить огромное количество времени, чтобы стереть оставшуюся после Бейтс Зышеня магическую силу. Меньше, меньше, меньше. Нин смотрел, как черное осиное гнездо быстро уменьшалось, пока оно не стало размером с палец. Взмахом руки он поднял тряпичный мешок, после чего положил в него осиное гнездо. Нин спрятал мешок под одежду, и одетое на нем магическое сокровище защитного типа слегка изменило форму, вмещая мешок. Собрать их всех. Нин махнул рукой и собрал с земли множество различных предметов, в том числе руководство и яды, оставленные Бейтс Зышанем после себя. Что касается магических сокровищ Бейтс Зышаня, Нин не трогал их. Это магические сокровища с рангом. Адепт Му показал на кровавое знамя, пока говорил: «Я собираюсь забрать это знамя бесчисленных призраков. Это магическое сокровище рождено из греха. Мне необходимо забрать его обратно, и это также доказательство того, что я закончил мою миссию. Ты можешь забрать все остальное». «Хорошо». Только после этого Нин собрал остальные магические сокровища с рангом. Он не был способен связать ни одно из них, поэтому мог лишь сохранить их. Знамя бесчисленных призраков. Адепт Му поднял кровавое знамя, светящиеся едва заметной черной аурой. Кто знает, сколько людей было замучено до смерти ради его создания. Какой ужасающий, тяжкий грех. Бейтс Зышеню действительно суждено было умереть. Он на самом деле использовал это знамя бесчисленных призраков против тебя, но твоя душа уже на уровне божественной воли. Как могло это незавершенное знамя бесчисленных призраков что-либо сделать тебе? Адепт Му находился под впечатлением, ибо Нин, полагаясь на свою могущественную душу, уничтожил всех этих ужасающих призраков. Он не знал, что в действительности Нин упокоил всех этих ужасающих призраков, полагаясь на образ матери Нювы. Взгляни, это грех, настолько тяжкий грех, что человек может видеть его невооруженным глазом. А ведь бесконечные кармические заслуги очень трудно увидеть. Адепт Му указал на черную ауру, окружающую кровавое знамя. Грех, который человек может видеть невооруженным глазом. Ты можешь себе представить, насколько тяжким и серьезным является этот грех? Мы, гвардейцы Дождевого Дракона, естественно, должны уничтожить человека, совершившего такой тяжкий грех. Нин посмотрел и кивнул. В горной пещере тела и одежды Мэн Юэ и других были покрыты кровью. Быстрее, поднимите их, живее. Черный змей и лазурная огненная птица командовали слугами. Как слуги могли посметь сопротивляться? Они послушно поднимали, сопровождали и переносили на спине тех, кто не мог идти самостоятельно. «Юный мастер, где юный мастер Цзинин?» — спрашивали Мэн Юэ и Цзиджи Деви вместе с остальными. Черный змей ответил: «Юный мастер снаружи». Мэн Юй мог ходить самостоятельно, но Джиа Деви нуждался в поддержке. Все они вышли из пещеры, после чего увидели тысячи перепуганных солдат Даа и покрывающие землю трупы, а также Цзинина вдалеке, в данный момент разговаривающего с адептом Му. Нин повернулся, чтобы посмотреть. Когда он увидел своего мастера Мэн Юя, все тело которого покрывало кровь, а также как переносит Джиа Деви и других, то не мог не чувствовать боль в своем сердце. Он воскликнул: «Мастер Мэн Юй!» «Юный мастер», — ответил Мэн Юй. «Вы все!» Нин не знал, что сказать. «Благодарю вас, юный мастер!» «Благодарю вас, юный мастер Цзи Нин!» Не только люди из клана Цзи, но даже эксперты Синтянь из клана Бяньхэ, клана Железного Древа, клана Кау и других кланов, дантини которых были разрушены, высказались в знак благодарности. Уничтожение дантиня сделало их калеками, но они чувствовали безграничную благодарность уже за возможность снова увидеть солнце и вернуться к жизни внутри своих кланов. Нин чувствовал безграничную горечь в своем сердце. Среди этих людей есть и враги клана Цзи, это правда, но раньше они были великолепными и уважаемыми экспертами Синтянь. Теперь все их дантинеи уничтожены. Небольшой восторг, который он ощутил после получения всех сокровищ Бэй Цзышаня, полностью исчез. Нин повернулся, чтобы посмотреть в сторону слуг, и крикнул: «Сколько еще людей заключено в этой горе? Вероятно, более миллиона человек заключено здесь в тюрьму, но сложно сказать, осталась ли хотя бы половина из них в живых», сразу же нервно ответили несколько слуг. Услышав это, Нин был ошеломлен. «Миллион? Какой грех?» Адепт Му покачал головой и вздохнул. «Цзи Нин, эти тысячи солдат Дао, а также сотни тысяч оставшихся в живых обычных людей, пусть те два духовных зверя займутся ими. Вы двое, помните, что эти тысячи солдат Дао были невиновны. Они были вынуждены делать то, что им приказывали. Не нарушайте и дальше запрет на убийство». «Есть», — поспешно ответили черный змей и лазурная огненная птица. Ранее они видели силу этих солдат Дао дракона наводнений. Хотя они могут пощадить их жизни, но определенно заберут боевые доспехи Дао. «Все здесь я оставляю на вас двоих», — отдал поручение Нин. «Не беспокойтесь», — ответили черный змей и лазурная огненная птица. «Цзи Нин, пойдем. Давай отправимся в город западной префектуры клана Цзи. Я могу также взять этих людей вместе с нами», — сказал адепт Му. Пока он говорил, адепт Му махнул рукой, и из ниоткуда появился лист. Лист быстро расширился в размерах и вскоре стал несколько десятков метров в длину. Увидев это, Нин сразу же сказал мастеру Мэн Юю, Джа Де Ви и другим членам клана Цзи встать на поверхность листа. Что касается клана Кау, клана Бяньха и других кланов, они временно останутся здесь, ожидая людей из своих кланов, которые заберут их. Поехали. Адепт Му, Нин, Мэн Юй и другие эксперты Синтянь клана Цзи с уничтоженными дантянями все взошли на лист. Огромный зеленый лист резко поднялся в воздух, быстро перелетел горные пики и исчез в небе. Глава 7. Встреча с матерью. На одиноком зеленом листе находился Цзи Нин и еще более 20 человек. Он летел сквозь облака, спеша в направлении города западной префектуры. Все либо сидели, либо лежали, в то время как Нин и адепт Муся стояли. «Адепт, ранее вы сказали, что Бэй Цзышань пришел с горы Снежного Дракона», — задал Нин вопрос, над которым размышлял. «Верно, с горы Снежного Дракона». Адепт Му посмотрел на Нина и кивнул. «Гору Снежного Дракона можно назвать одной из самых мощных сил во всем округе Стоячей Воды, и в этой секте есть несколько изначальных даосов, стоящих на страже. Они имеют довольно глубокие корни». Нин был тайно потрясен. «Несколько изначальных даосов? Именно потому, что секта такая большая и имеет так много техник обучения, она также обладает несколькими зловещими техниками. Естественно, в ней есть несколько экспертов бессмертного пути, которые встали на путь зла. Гора Снежного Дракона больше всего заботится о силе, поэтому в ней есть демонические практики, зловещие практики, бессмертные практики, буддистские практики и другие всевозможные виды практиков. Она ценит силу больше всего». Адепт Му вздохнул. «Потому что в ней рыбы и драконы смешаны вместе, гора Снежного Дракона привлекает множество людей, в результате чего ее могущество увеличивается еще больше. Некоторые адепты Цзыфу, отделившиеся от нее, создают собственные земли в других местах под знаменем горы Снежного Дракона. Их можно рассматривать как филиалы. Я полагаю, эти филиалы часто выбирают несколько талантливых молодых людей и отправляют их в основную секту. Таким образом, гора Снежного Дракона продолжает увеличивать свою мощь все больше и больше. Но, конечно же, в сравнении с нашей гвардией Дождевого Дракона, гора Снежного Дракона несравнимо слабее». Адепт Мурас смеялся. «Любой свободный бессмертный, размещенный нашей гвардией Дождевого Дракона здесь, в округе Стоячей Воды, может полностью истребить секту горы Снежного Дракона». Нин кивнул. Это была не шутка. Гора Снежного Дракона была не более чем сектой, в то время как гвардия Дождевого Дракона являлась самой могущественной военной силой, которой обладала великая династия Ся, контролирующая весь мир. Разумеется, она находилась совершенно на ином уровне. «Смотри, мы на месте», — адепт Му указал вдаль. «Впереди город западной префектуры». «Мы на месте?» Нин был ошеломлен. Вдалеке он увидел лес, окружающий великолепный город. Это действительно был город западной префектуры, в котором он жил с рождения. Нин не мог сдержать потрясение. Скорость, с которой адепты Ван Сянь передвигаются на своих магических сокровищах, поистине удивительна. Расстояние нескольких тысяч километров было преодолено в мгновение ока. И тогда Нин начал беспокоиться. Интересно, как там мама? Она всегда чувствовала себя хорошо. Почему она вдруг тяжело заболела? В городе Западной префектуры Юичи снова отдыхала в своей комнате, пока вне комнаты ее муж, Цзи Ичуэнь, в данный момент разговаривал с Цзи Цзюхо. Все это последствия катастрофы прошлого. Ичуэнь покачал головой. Сидя, Цзюхо слегка кивнул. Эта катастрофа изменила обе ваши судьбы, мужа и жены. Ичуэнь, ты самый талантливый гений, появившийся в нашем клане Цзи за тысячу лет. Когда ты был ребенком, и твой отец умер, ты неожиданно стал расти, ты уже создал свой фиолетовый дворец и вступил на путь бессмертного в качестве адепта Цзыфу. К сожалению, все это рухнуло. Ичуэнь покачал головой и вздохнул. Это не столь важно, что мой будущий потенциал на пути бессмертного пропал. В той катастрофе старший брат моей жены, самый сильный из нас троих, отдал свою жизнь ради защиты меня и Сноу. Сноу уже была тяжело ранена, но ради рождения Нина она использовала секретную технику, потребляющую ее собственные силы, хотя мой будущий потенциал на пути бессмертного был уничтожен, из нас троих я легче всего отделался. Вздыхая, Цзюхо покачал головой. Судьба любит насмехаться над людьми. Путешествовать по огромному и бескрайнему внешнему миру было действительно опаснее, чем жить здесь, в Ласточкиной горе. Экспертов там было так же много, как облаков. Там будут происходить и удачливые находки, но также и катастрофические. Например, когда брат и сестра Юичи вместе с Ичуанем столкнулись с этой катастрофой, результат получился таким. Хаэм, Цзюхо вдруг поднял голову. Высоко с неба, рассекая воздух, приближался зеленый лист, пока не опустился во дворе. На поверхности этого листа были адепт Му, Нин, Мэн Юй, Джа Деви и многие другие. Это Ичуань с удивлением посмотрел на людей перед ним, а затем сразу же бросился к ним. Джа Деви, Шань, Мэн Юй, вы все вернулись? Что со всеми вами стряслось? Почему вы все ранены? Чем вы занимались последние несколько дней? Почему вы неожиданно пропали? Приветствуем, патриарх. 20 с небольшим экспертов Синтянь сразу же признали своего патриарха и поприветствовали в унисон. Цзюхо, разумеется, знал, что из его клана пропало более 20 экспертов Синтянь, и он был совершенно недоволен этим делом. Однако теперь он вновь увидел этих экспертов Синтянь и был приятно удивлен. Когда мы поняли, что вы пропали без вести, весь наш клан Цзи отправился на ваши поиски. С вами все в порядке? Наши дантини были уничтожены, но нам повезло остаться в живых, прохрипел Джа Деви. Дантини уничтожены? Цзюхо смотрел широко распахнутыми глазами. Стоящий рядом юноша с длинными волосами тоже высказался. Патриарх, только благодаря Цзи Нину и этому адепту мы смогли выжить. Адепт, Цзюхо и Чуань ощутили прилив волнения в своих сердцах. Адепт, это должно означать адепта Ван Сянь. На всей территории Ласточкиной горы не было ни одного адепта Ван Сянь. Оба посмотрели на адепта Му. На самом деле, как только они его впервые увидели, у них появилось ощущение, что он необычная личность. Чтобы добраться сюда, передвигаясь на магическом сокровище, они догадывались, что он был как минимум адептом Цзыфу, но они не ожидали, что на самом деле он был адептом Ван Сянь. Они видели Нина, стоявшего рядом с этим адептом Ван Сянь, и выглядели они так, словно были в хороших отношениях. Цзюхо и Чуань были удивлены по поводу того, как Нину удалось познакомиться с этим адептом Ван Сянь. Цзи Цзюхо и Цзи и Чуань приветствуют вас, адепт, с уважением произнесли они. На самом деле, это я должен благодарить Цзи Нина. Адепт Му тихо рассмеялся. Цзи Нина, Цзюхо и Чуань посмотрел в сторону Нина. Озабоченное выражение появилось на лице Нина, и он сразу же заговорил. Я узнал, что мама тяжело больна, поэтому я пригласил адепта Му прийти в наш город Западной префектуры. Сноу прямо в этой комнате, сказал Ичуэнь, мгновенно все осознав. Адепт Муся кивнул, а затем направился к находящейся рядом комнате. Нин и Ичуэнь последовали за ним. Во время ходьбы Нин тихо спросил. Отец, что случилось? Как мама могла внезапно заболеть? Эта болезнь уходит корнями в далекое прошлое. Я объясню тебе подробно позже, сказал Ичуэнь. После входа в комнату, они приказали служанкам выйти. Кроме Сноу, лежащей на кровати, в комнате находились только адепт Му, Нин, Ичуэнь и Цзюхо. Юичи снова открыла глаза, посмотрев на новые лица. Она не смогла скрыть свое замешательство. «Сноу – это адепт Му, которого Нин попросил прийти», – поспешно объяснил Ичуань. Услышав это, Сноу сразу же приподнялась на руках. «Юичи Сноу приветствует вас, адепт. Дайте мне вашу правую руку». Адепт Му присел на каменную скамью рядом с кроватью. Сноу вытянула свою правую руку, которая имела пепельный оттенок. Теперь она увидела, что рядом с адептом Му стоял Нин. Она посмотрела на сына, и на ее лице появилось выражение удовлетворения. Адепт Му вытянул один палец и мягко положил его на запястье Сноу. Пятно зеленого цвета, наполненное жизненной энергией, мгновенно распространилось, быстро обволакивая все тело Сноу. Сидящие рядом и наблюдающие Нин с Ичуанем ощущали беспокойство в своих сердцах. После ожидания в течение довольно долгого времени, адепт Му начал хмуриться. «Странно, странно». Услышав это, Нин ощутил волнение в своем сердце. Он поспешно спросил: «Адепт, моя мама, она?» Все еще хмурясь, адепт Му ответил: «Несмотря на то, что я не специализируюсь в области медицины, могу сказать, что твоя мать ничем не больна. Скорее, ее жизненная сила почти полностью израсходована в теле твоей матери, осталось так мало жизненной силы, что она, вероятно, сможет прожить всего лишь 3 месяца. Ее жизненная сила уже почти израсходована». Лицо Нина изменилось. «Будучи беременной, моя жена получила ранение, после чего она использовала секретную технику, которая расходовала ее собственную жизненную силу для защиты плода», — поспешно сказал находящийся рядом Ичуань. Адепт Му кивнул. «Раньше ваша жена была на уровне Синтяни, судя по частоте оставшейся в ее теле ци, она была на пике уровня Синтянь. К сожалению, та травма, полученная ею, была одной из тяжелых. Ее Дантянь был уничтожен, и по логике вещей она не должна была суметь сохранить плод. Ваша жена использовала секретную технику, чтобы сжечь свою собственную жизненную силу для сохранения плода, но плата за использование этой секретной техники была чрезвычайно велика. Восстановить утраченные силы почти невозможно». Услышав это, Нин был ошеломлен. Его мать была на пике уровня Синтянь, ее Дантянь был уничтожен, и она использовала секретную технику, чтобы сжечь свою собственную жизненную силу для защиты плода. Однако из того, что Нин видел, когда она обучала его технике передвижения, Сноу определенно была экспертом. Что именно произошло в том году, когда он находился в утробе матери? Его родители всегда намеренно скрывали правду о том, что случилось в то время, отказываясь рассказывать ему. «Адепт, пожалуйста, спасите мою маму», — отчаянно взмолился Нин. Адепт Му вздохнул. «Единственный способ спасти ее, это продлить ее срок жизни. Есть множество духовных таблеток для лечения болезней, и у меня самого есть духовные таблетки, которые могут быть использованы практиками бессмертного пути для продления своего срока жизни. Но, к сожалению, смертному продлить срок своей жизни в 1000 раз сложнее, чем практику бессмертного пути. О подобных лекарствах даже я, гвардеец дождевого дракона, знаю лишь понаслышке. Я даже не имею понятия, где их искать. Возможно, только бессмертные способны создать их». Находящийся рядом Цзюхо был шокирован, услышав это. «Гвардия дождевого дракона, бессмертные». Нин почувствовал, что его сердце как будто заледенело. Глава 8. Обучение смирению. В тот же день адепт Муся ушел в город стоячей воды. Перед уходом он отвел Цзинина в сторону, чтобы наедине дать ему совет. «Цзинин, твой талант чрезвычайно высок. Это гарантирует тебе далекое продвижение по пути бессмертных. Практики бессмертного пути имеют очень длинную продолжительность жизни. И кроме тех случаев, когда твои друзья и семья тоже являются практиками бессмертного пути, тебе придется наблюдать за их старением и смертью. Фактически это форма самосовершенствования твоего ума на пути к Дао. Когда ты становишься практиком бессмертного пути, тебе нужно быть готовым к этому. Независимо от того, сколько боли ты испытываешь, тебе необходимо вырваться из среды своего горя, иначе тебе будет очень трудно преодолеть 3 несчастья и 9 бедствий. После того, как адепт Му ушел, Цзи Цзюхо тоже немедленно отправился к горе, где скрывался Бэй Цзышань. В конце концов, в этом месте была боевая броня Дао Дракона Наводнений. Нин самостоятельно отправился на озеро Крылатого Змея. «Еще есть надежда. У моей мамы все еще есть надежда на выживание». Нин бежал по дикой местности горных лесов, иногда используя для продвижения свое уклонение крыла ветра. Его скорость была гораздо выше, чем у тех черных зверей, и, израсходовав большую часть своей божественной силы, ему удалось добраться до озера Крылатого Змея всего за 2 часа. У этого древнего подводного поместья имелось несколько хозяев, бессмертный Цзюйхуа был третьим. Не говоря о других хозяевах, сам бессмертный Цзюйхуа жил в течение миллионов лет как свободный бессмертный. У него определенно было много лекарств и, возможно, некоторые из них смогут увеличить продолжительность жизни смертного. Нин бежал по поверхности воды к острову. «Юный мастер, приветствую юного мастера. На острове было довольно много уже давно приехавших сюда людей, чтобы построить здесь резиденцию. Осенний лист и маленькое дитя, Цинши тоже были здесь». Увидев Нина, бегущего в их направлении по поверхности воды, они сразу же пошли поприветствовать его. «Мне нужно кое-что сделать. Сейчас вы можете идти». Дав указание, Нин сразу же превратился в размытое пятно и исчез. Это озадачило осеннего листа и других слуг. Вскоре Нин прибыл ко входу в пещеру. Он постоянно заходил глубже и через несколько минут достиг того места, из которого был телепортирован в прошлый раз. «Господин!» Нин отчаянно кричал. «Скорее, позвольте мне войти в поместье. Мне нужно сделать нечто важное». Темный туннель пещеры был абсолютно беззвучным. Не было, вообще, никакого ответа. Это вынудило Нина отчаяться еще больше. Изначально старый черный бык сказал, что Нин должен вернуться только после того, как свяжется с талисманом управления, но сейчас он находился только на ранней стадии Синтянь. Сколько времени пройдет, пока он станет адептом Цзыфу? У его матери осталось только 3 месяца. У него не оставалось иного варианта, кроме как прийти сюда и взмолиться. «Господин, у меня действительно есть срочное дело, связанное с жизнью и смертью. Я искренне прошу вас, господин, впустите меня», — отчаянно умолял Нин. Тишина. Бум. Внезапно окружающее пространство исказилось, и в области пещеры перед ним вновь появилась огромная голова медведя. Медвежья голова открыла свой рот и проглотила его, после чего Нин исчез. Время и пространство исказилось, а затем все успокоилось. Нин посмотрел перед собой. Перед ним был величественный древний дворцовый зал, в центре которого находились те огромные молитвенные коврики. Старый черный бык неспешно подошел и вздохнул. «Цзи Нин, разве я не говорил тебе подождать, пока ты не свяжешь талисман управления, с помощью которого сможешь ощутить подводное поместье и приходить тогда, когда тебе захочется? Ты только на уровне Синтянь. Зачем ты пришел снова, господин?» — поспешно сказал Нин. «Моя мать тяжело больна. У меня действительно нет никаких других возможностей, поэтому я пришел сюда, чтобы просить». «Твоя мать тяжело больна?» — старый черный бык покачал головой. «Так как ты выбрал путь бессмертных, то должен быть готов к таким вещам». Нин поспешно замотал головой. «Господин, моя мать еще молода. Она не должна умирать так рано. Ранее я попросил адепта Ван Сяня помощи, чтобы он осмотрел мою маму, и этот адепт Ван Сянь сказал, что в прошлом она использовала секретную технику, расходующую ее собственную жизненную силу, чтобы спасти меня. На данный момент ее жизненная сила почти полностью иссякла, и ей осталось жить всего 3 месяца. Для спасения моей матери необходима лекарственная пилюля, позволяющая смертным увеличить продолжительность их жизни. Однако сам этот адепт Ван Сянь о таких таблетках знает лишь понаслышке, и он сказал, что только бессмертные могут обладать ими. У меня не было другого варианта, и поэтому я пришел в подводное поместье. Лечебная пилюля, позволяющая смертным увеличить продолжительность их жизни? — старый черный бык вздохнул. Ее можно охарактеризовать как пилюлю бессмертия. Обычно только свободные бессмертные и земные бессмертные могут создавать их. Бессмертный Цзюйхуа был необычным свободным бессмертным. Он определенно обладал такого вида лекарственными пилюлями, правильно? — отчаянно спросил Нин. Старый черный бык посмотрел на Нина, а затем покачал головой. Бессмертный Цзюйхуа жил в течение миллионов лет. Его семья и друзья давно погибли. У него не было нужды в этих пилюлях, поэтому у него не было ни одной. Сердце Нина дрогнуло. «Тогда, я полагаю, что бессмертный Цзюйхуа должен был оставить немало магических сокровищ. Дайте мне магическое сокровище, сравнимое по цене с пилюлей бессмертия, я возьму его и обменяю», — поспешно сказал Нин. Как только Нин сказал эти слова, то понял, что совершил ошибку. Он волновался о жизни своей матери слишком сильно, и поэтому потерял терпение и хладнокровие. Он даже не задумывался о том, что говорил. «Нелепость!» — крикнул старый черный бык. «Ты сам только что сказал, что даже адепт Ван Сянь только слышала такого рода пилюлях бессмертия. Ты хочешь выменить ее, у кого? Ты эксперт Синтянь, с магическим сокровищем такого уровня. Если ты покажешь его, то могущественный бессмертный эксперт просто убьет тебя за него. Выменить ее, если у тебя недостаточно сил, как ты собрался обмениваться? К тому же ты даже не связал талисман управления, и единственное место в подводном поместье, доступное тебе, это только главный дворец. Ты даже не сможешь войти в другие места. На каком основании я должен передавать тебе одно из магических сокровищ, оставленных бессмертным Цзюйхуа? Старый черный бык покачал головой. И более того, это даже не мне решать. Нин был ошеломлен. Не вам решать, тогда. Старый черный бык вздохнул. Я всего лишь дух магического сокровища, которое бессмертный Цзюйхуа всегда держал при себе. Истинным управляющим этого подводного поместья является дух подводного поместья. Дух подводного поместья, Нин был озадачен. Старый черный бык объяснил. Все подводное поместье было создано первым хозяином, который был невероятно скрытным. Даже сам бессмертный Цзюйхуа чувствовал, что это подводное поместье обладает секретами, которые он не смог раскрыть. Дух подводного поместья следует законам и правилам, установленным первым хозяином. Он не станет нарушать правила ни в малейшей степени. Телепортировать кого-нибудь снаружи в это место, дух подводного поместья может сделать это, но позволить тебе войти в другие образцы этого поместья, без связывания подводного поместья это будет недопустимо. Также невозможно, чтобы он дал тебе одно из магических сокровищ бессмертного Цзюйхуа. В конце концов, это дух подводного поместья. Он определенно будет подчиняться приказам первого хозяина поместья. Нин был ошеломлен. Например, когда четвертый мастер погиб во внешнем мире, максимум, что сделал бы дух подводного поместья, это стал искать следующего хозяина. Старый черный бык покачал головой. Мы, духи магических сокровищ, отличаемся от вас, людей. Вы можете измениться, но мы будем уважать волю нашего хозяина. Нин понял. Магические сокровища были покрыты всякими рунами и символами. Например, некоторые созданные големы, даже спустя много времени после смерти их хозяина, по-прежнему будут выполнять их первоначальные приказы. То же самое верно и для магических сокровищ типа жилища. После смерти владельца жилища, правила, установленные владельцем, будут по-прежнему выполняться духом жилища. Осознав это, Нин почувствовал отчаяние глубоко в своем сердце. Старый черный бык посмотрел в сторону Нина. На пути бессмертных ты увидишь, как твоя семья и друзья умирают от старости один за другим. Ты также увидишь гибель своих друзей в бою, тебе придется научиться принимать это. Теперь иди, Фьють. Показавшаяся огромная иллюзорная голова медведя поглотила Нина своим ртом. Нин вернулся в город западной префектуры, вернулся к своей матери. В этот момент была уже поздняя ночь. Нин, лежащая на кровати Юичи, снова увидела своего сына. Ее глаза сразу загорелись. «Куда ты ходил? Я не могла тебя найти, мама». Нин торопливо пошел вперед и встал на одно колено рядом с ней. Он взял свою мать за руку. «Я выходил на прогулку. Однако я больше не буду никуда уходить. Я составлю тебе компанию и останусь рядом с тобой». Сноу нежно погладила волосы своего сына. Она рассмеялась. «Это нормально. Если ты занят, то делай то, что тебе нужно делать. Только не забывай навещать свою маму». «Хорошо». Нин мягко кивнул и после этого не смог сдержать слезы. Единственное, что он теперь мог сделать, это составлять компанию своей матери в течение последних 3 месяцев. Теперь это был единственный поступок, который он мог сделать в качестве ее сына. Ночь. Его мать уже уснула. Цзи и Чуани Цзи Нин, отец и сын, находились в зале. Отец. Нин посмотрел на своего отца. «Я думаю, пришло время рассказать мне, что именно произошло в прошлом». И Чуань посмотрел на сына, а затем подумал о том, что рассказали Мэн Ю и другие относительно того, что сделал Нин в горах. Он понял, что его сын вырос. Вздохнув, он сказал: «В тот год твоя мать была беременна. Поэтому твоя мать и я решили вернуться в клан Цзи. Тогда твой дядя по материнской линии волновался, поэтому он провожал и защищал нас на обратном пути». «Дядя по материнской линии?» Нин никогда раньше не слышал, что у него был дядя. «Твоего дядю звали Юй Чишань». Глаза И Чуаня затуманились воспоминаниями. «Твой дядя был чрезвычайно умен, и он также знал, как нужно относиться к другим. У него было много друзей, а также он находился на ранней стадии адепта Цзыфу. Если бы он не захотел сопровождать меня и твою маму обратно, у твоего дяди, скорее всего, был бы шанс восстановить и воссоздать клан Юичи. К сожалению, твой дядя погиб. Он погиб, чтобы защитить нас троих. Все мы живы лишь потому, что твой дядя отдал за это свою жизнь. Этот большой долг трудно погасить». Услышав это, Нин ощутил тяжелое чувство. «Дядя Юичи Шань». Он никогда не слышал этого имени. Этот момент был глубоко запечатлен в сердце Нина. «Я слышал только, что у твоего дяди была дочь, твоя кузина по материнской линии. К сожалению, я понятия не имею, где она». И Чуань покачал головой и вздохнул. «Я не могу отплатить ему, не могу отплатить ему. Что именно произошло? Кто убил моего дядю, а также виновен в болезни моей матери? Кто это был?» — сразу же спросил Нин. Глава 9. Теплота. Цзи и Чуань посмотрел на сына и, немного замешкавшись, произнес: «Все, что я могу тебе сказать, это что он ученик горы Снежного Дракона и что его дед является верховным мастером одного из их горных пиков, человеком на уровне изначального даоса». Лицо Нина изменилось. «Изначальный даос?» — И Чуань покачал головой. «Сам он только адепт Цзыфу и не заслуживает, чтобы его боялись. Но за ним стоит изначальный даос, его мы действительно не можем злить. Если мы выступим против него, единственным результатом будет полное уничтожение клана Цзи. Вот почему твоя мать и я никогда не говорили об этом тебе. С тех пор, как твоя мать и я скрытно вернулись в клан Цзи, мы всегда оставались очень сдержанными. Однако, скорее всего, того человека никоим образом не заботили я и твоя мать». И Чуань посмотрел на сына. «Теперь ты взрослый и очень талантлив. Согласно тому, что сказал адепт Му, вполне вероятно, что однажды ты присоединишься к гвардии Дождевого Дракона. Вот почему я рассказал тебе это. Иначе я собирался никогда не рассказывать тебе, как его зовут». Продолжил Нин эту серию вопросов. «Когда ты станешь адептом Ван Сянь, я скажу тебе», — сказал И Чуань. «Если я умру, тебе расскажет твой дядя Бай. В том году дядя Бай рисковал своей жизнью, чтобы унести твою мать и сбежать. Он спас твою жизнь, и он знает, что именно произошло в том году». Нин отчаянно запротестовал. «Ты не можешь сказать мне сейчас, что хорошего будет, если я скажу тебе», — крикнул И Чуань. «Ты пойдешь искать мести, но ты найдешь лишь смерть. Будь терпелив и жди. Выждав несколько лет, ты успокоишься. Помни». И Чуань уставился на Нина. «Не позволяй ненависти затуманить твой взор. В этом огромном бескрайнем мире убийства и ненависть повсюду. Это гарантировано, что однажды ты покинешь Ласточкину гору. В огромном внешнем мире есть крупные школы, кланы и могущественные секты, со всеми из которых трудно иметь дело. Гора Снежного Дракона не более чем жернова для заточки твоего лезвия на пути становления бессмертным». Нин легонько кивнул. «На тебя возложены надежды будущего кланов Цзи и Юичи, понимаешь? Чтобы ты стал известным во всем этом безграничном мире и заставил гору Снежного Дракона, так же как и различные другие державы, всех склонить свои головы и признать тебя. Вот что твоя мать и я надеемся увидеть больше всего», — сказал И Чуань. «Да», — серьезно кивнул Нин. «Мы с твоей матерью хотим гордиться тобой». И Чуань смотрел на своего сына. «Мой сын», — дул осенний ветер, опадали сухие листья. Юичи снова сидела на длинной скамейке перед своей комнатой. Лежащая на скамье меховая шкура животного была теплой и мягкой. Слой звериного меха также окутывал и тело Сноу. В данный момент ее лицо стало еще более бледным. Она держала своего сына за руку, а затем повернулась, чтобы сказать стоявшему рядом с ней Ичуаню: «Ичуань, принеси те звериные шкуры». «Хорошо». Ичуань сразу вошел в комнату и быстро вернулся, неся кучу одежды из звериного меха. «Это?» — Нин смотрел на одежду из звериного меха. Ичуань сказал: «Твоей матери нечем было заняться в последнее время, и поэтому она шила эту меховую одежду. Каждая ниточка и стежок является ручной работой твоей матери». Сидевшая рядом с Ноу тихо добавила: «Здесь ее довольно много. Я сшила 12 комплектов одежды только в течение последних 3 месяцев. Они все подходят под твой текущий размер и рост. В будущем мама не сможет быть рядом с тобой, но эта одежда будет сопровождать тебя». Глаза Нина защипала, и он не смог сдержать слез. «Не плачь», — Сноу нежно погладила лицо своего сына. «Я знаю, что уже в ближайшее время не смогу больше держаться. Мама...» — голос Нина дрожал. «Мама пережила многое за свою жизнь», — медленно произнесла Сноу. «Когда я была ребенком, то жила в большом клане с неограниченными перспективами. Когда я была молода, то убежала вместе со своим отцом, а потом встретила твоего отца и путешествовала вместе с ним, храбро встречая опасности. После этого я прожила 10 мирных лет в клане Цзи. В моей жизни были любящий отец, любящие братья и сестры, любящий мужчина, и ты мой самый любимый сын. Я действительно чувствую удовлетворение. Слезы Нина текли безостановочно. Как бы он ни старался, но не мог остановить их. Единственное, что он мог сделать, это держать руку матери. Рука его матери уже не была гладкой, она стала грубой и жесткой, как сухой лист без каких-либо жизненных сил. Сноу медленно говорила: «В твоем теле есть родословная клан Цзи, а также родословная моего клана Юичи. Для твоей матери ты это самая большая гордость в жизни, мама». Нин смотрел на свою мать. «Нин, сынок, в будущем, ты собираешься много времени проводить на озере Крылатого Змея?» Сноу смотрела на своего сына. Нин кивнул. «Как практик бессмертного пути, человек должен был иметь свой дом. В конце концов, город западной префектуры был слишком переполнен, и в нем жило слишком много людей. Озеро Крылатого Змея было намного спокойнее. К тому же в озере Крылатого Змея находилось подводное поместье в будущем. Он действительно будет часто оставаться на озере Крылатого Змея. После моей смерти», — Сноу посмотрела на находящегося рядом Ичуэня. «После моей кремации развейте мой прах над озером Крылатого Змея. Ичуэнь, ты не станешь ревновать, правда?» Глаза Ичуэня были влажными. Он насильно выдавил смешок. «Немного ревную, на самом деле. Однако после моей смерти мой прах также будет развеян над озером Крылатого Змея. И тогда мы снова будем вместе, верно?» Сноу рассмеялась. Ичуэнь нежно обнял свою жену. «Нин, сынок», — голос Сноу слабел. Она улыбнулась. «Я хочу посмотреть на уклонение крыла ветра нашего клана Юичи. Продемонстрируй мне его». «Да, мама». Нин поднялся на ноги. Позади него из ниоткуда появилась пара крыльев. А затем, насильно подавляя боль в своем сердце, Нин стал использовать уклонение крыла ветра. Нин двигался словно великая птица Рок, скользя по воздуху, и приземлился на верхушку отдаленной крыши, а затем с очередной вспышкой понесся к другому месту. Оба его крыла трепетали, и его движения были словно иллюзией. В этот момент Нин был всем сердцем сосредоточен на демонстрации уклонения крыла ветра, ведь это была последняя просьба его матери. Во время демонстрации ветер дул ему навстречу, словно рука его матери нежно поглаживала его лицо. Прикосновения ветра были лаской человека, который не хочет отпускать. Медленно движения Нина становились все более изумительными, и казалось, что он в самом деле стал великой птицей Рок, двигаясь все быстрее и все свободней, несравнимо проворно. Он был великой птицей Рок, летающей в небе над девятью небесами. Нин неосознанно объединял познание, что он получил той ночью, с истинным смыслом ветра и слил его вместе с уклонением крыла ветра. Он даже объединил некоторые глубокие чувства, как птица, тоскующая по ветру. Великая птица Рок, — глаза Сноу загорелись, пока она наблюдала, тихо шептала: «Великая птица Рок». Ей казалось, что она видела своего старшего брата. Этот высокий, непоколебимый человек, защищавший и лелеявший ее с юного возраста. Использование ее братом уклонения крыла ветра выглядело очень похожим на то, как это делал Нин. Старший брат. Сноу казалось, что она вернулась в прошлое. Большой двор. Там ее старший брат, тренирующийся в уклонении крыла ветра, пока она, будучи малышкой, бегала вокруг, выкрикивая: «Старший брат, старший брат, младшая сестренка». Этот человек, такой же высокий и могучий, как гора, обернулся, чтобы посмотреть на нее. Старшая сестрица, отец. Она увидела еще две фигуры. Одной из них был элегантный мужчина средних лет с длинной бородой, а другой — молодая женщина, выглядящая холодной и высокомерной. Это были ее отец и старшая сестра. «Старший брат, старшая сестрица, отец, я иду». Малютка Сноу побежала вперед, побежала к своему старшему брату, своей старшей сестре и своему отцу. Снова вместе, они, наконец, снова были вместе. Лежа на руках Ичуэня, Сноу закрыла глаза. На ее лице была умиротворенная улыбка. Открыв свой рот, Ичуэнь издавал какие-то звуки, но не мог говорить. Он крепко обнял свою жену и поднял свою голову вверх, но слезы все равно стали выходить наружу. Находящийся вдалеке Нин остановился. Все его тело дрожало, он делал один шаг вперед за другим, направляясь к своей матери, а затем опустился на колени. «Мама». Нин начал всхлипывать. Это были душераздирающие звуки. Звук распространился за пределы двора. Слуги снаружи, услышав рыдания своего юного мастера Цзи Нина, наполненные такой агонией, страданием и печалью, сразу поняли, что их госпожа скончалась. Все они опустили головы и заплакали. Они никогда не забудут свою великодушную госпожу. Нин покинул город Западной префектуры, собираясь жить на острове в озере Крылатого Змея. Согласно предсмертному желанию его матери, он лично развеял ее прах над водами озера Крылатого Змея. С того дня у Нина появилось новое хобби. Ему нравилось лежать в небольшой лодке, позволяя той свободно дрейфовать по водам озера Крылатого Змея. Это было словно лежать в объятиях своей матери. Так тепло,